Никаких торжественных проводов не будет, это наверняка. Ему предложат какую-нибудь канцелярскую работу, и ему ничего не останется, как согласиться. Он никогда не откладывал денег. Он горько усмехнулся, вспомнив о совете, который дал Сэму. Деньги всегда текли у него между пальцев. Они уходили так же быстро, как и приходили, и он знал, что в тот день, когда Массина выбросит его на улицу, у него не будет средств, чтобы осуществить свою мечту. А его мечтой было стать владельцем шхуны. Когда он был подростком, то проводил все свои свободные часы в порту, где стояли яхты и шлюпки рыбаков. Море всегда его влекло к себе и продолжало привлекать и сейчас. В детстве, вместо того, чтобы быть в школе, он крутился возле шхуны. Для него не важно, какая была работа, тяжелая или плохо оплачиваемая, лишь бы ему позволили подняться на борт. Он мыл палубу, натирал металлические части всего за несколько центов. Никогда он не забывал этот период своего детства, лучший в жизни. Вытянувшись в темноте, он еще раз испытал желание увидеть море. Но уже не как мальчишка, который за несколько центов работал до изнеможения. Он хотел вернуться в море на собственной шхуне, метров 10 длиной, с плавными обводами корпуса, на которой будут ловить рыбу в открытом море. Он станет капитаном. На шхуне будет экипаж только из одного человека. Какого-нибудь парня вроде Сэма, а может быть и самого Сэма. Шхуна его мечты стоит дорого. Кроме того, нужно приобрести снасти и иметь деньги для первых эксплуатационных трат. По его мнению, на все это уйдет по крайней мере 50 тысяч долларов. Он подумал, что совсем сходит с ума, мечтая о таких деньгах. Настойчивая мечта — иметь собственную шхуну, чувствовать, как тебя качают волны, не переставала его волновать. И будет волновать всегда. Мечта, которая могла бы стать реальностью, достань Джонни нужную сумму денег. Полгода назад у него в голове зародилась идея. Сначала он ее сразу же отверг и засуетился, как человек, почувствовавший первый признак мигрени. Но идея засела крепко и не давала покоя. Наконец он пришел к выводу, что раз идея появилась, почему бы не поразмыслить над ней? Это же никому не повредит, не так ли? И когда он начал над ней размышлять, то в первый раз понял недостаток одиночества. Как было бы приятно обсудить эту идею с кем-нибудь, но у него никого не было, никого, кому бы он мог довериться. Разве можно говорить об этом с единственным другом Сэмом, негром? И чем Мелани может помочь, если он доверится ей и расскажет о своих планах? Перспектива жить на море в шхуне ее ужаснет. Она подумает, что он сошел с ума. Даже если бы его мать была еще жива, он не смог бы и ей рассказать об этом. Что касается отца, то он был слишком туп, чтобы с ним можно было говорить о каком-нибудь деле. Он долго обдумывал свой план, пока не пришел к выводу, что следует попробовать реализовать его. Вот и сейчас, уставясь в окно, он в очередной раз думал о нем. Его идея заключалась в том, чтобы украсть деньги за лотерейные ставки, но чтобы оправдать неизбежный риск, следовало терпеливо ждать того дня, когда добыча будет особенно велика. По опыту Джонни знал, что время от времени так бывает. И вот этот день пришел, 29 февраля. Кусок 150 тысяч — хороший кусок. «Если тебе когда-нибудь суждено купить шхуну, — рассуждал сам с собой Джонни, — то 29 февраля — это именно тот день, тот самый, единственный день. С такой суммой ты сможешь купить хорошее судно, и тебе останется еще довольно много. На что сможешь жить, если идея с рыбной ловлей потерпит фиаско? С такой кучей денег, при условии бережливости, ты смог бы прожить до конца дней, имея шхуну, море и никаких забот в голове», — продолжал он размышлять дальше. «В пятницу, 29 февраля, ты приступишь к делу и утащишь эти деньги у Массина. Ты об этом достаточно думал, и у тебя есть план. Ты даже снял отпечатки ключа от сейфа Энди. Даже пошел дальше и изготовил дубликат ключа, зная, что он откроет сейф. Первый раз 2 года тюрьмы сослужили тебе службу. Ты там научился кое-чему полезному и, между прочим, снимать отпечатки ключей и изготавливать с них дубликаты». Он вспомнил, как снимал отпечатки, и мелкие капли пота выступили у него на лбу при мысли о риске, которому он себя подвергал. Сейф представлял собой громадную кучу металла и стоял как раз напротив двери в маленьком кабинете Энди. Он принадлежал еще деду Массина. Не один раз Джонни слышал, как Энди жаловался на сейф. «Вам нужно что-нибудь посовременнее», — говорил Энди. «4-летний ребенок может открыть этот дурацкий сейф. Почему вы не позволяете его выбросить и купить более современную модель?» Джонни даже слышал ответ Массина. «Этот сейф принадлежал моему деду. То, что было хорошо для него, вполне устраивает и меня. Я скажу вам одну вещь. Этот сейф — символ моего могущества. Никто в городе не осмелится к нему прикоснуться, за исключением вас и меня. Вы каждую пятницу кладете туда деньги, и все жители города убеждены, что деньги на месте, потому что они знают, что никто не посмеет прикоснуться к вещи, которая принадлежит мне. Этот сейф — мера моей власти. И поверьте, моя власть большая». Но Энди снова возвращался к тому же. «Я хорошо знаю, мистер Джо, — терпеливо объяснял он, — но предположим, что какой-то мерзавец приехал из другого города и не сможет противостоять своему желанию попытать счастье. Зачем нам рисковать?» Массина испепелил Энди взглядом. «Если кто-то взломает этот сейф, — заявил он, — я его тут же поймаю. Он не уйдет далеко. Придется ему заранее побеспокоиться о собственных похоронах. Но никто не рискнет этого сделать. Нет людей настолько глупых, чтобы прикоснуться к вещи, принадлежащей мне». Но Массина имел привычку подстраховывать себя. Он всегда это делал и извлекал из этого выгоду. Что касается денег, то, заперев их в пятницу, он оставлял Бенни Бьянко с сейфом в кабинете Энди. Бен был не очень силен. В свое время он был надеждой ринга в полусреднем весе, но далеко не пошел. У него был суровый вид, несравненно более суровый, чем он был на самом деле. Но это было неважно. Бенни недорого стоил. Он не разорял Массина, а на горожан производили нужные впечатления: бритая голова, злой язык и манера сплевывать на тротуар. Они верили, что он настоящий мужчина, а это вполне устраивало Массина. Джонни знал все это. Вскрытие сейфа и нейтрализация Бенни не представляли трудностей. Он вспомнил слова Массина. «Нет людей настолько глупых, чтобы прикоснуться к вещи, принадлежащей мне. Но Джонни прикоснется кое к чему, что принадлежало Массина, потому что он сошел с ума? Нет. Его заставит сделать это жажда денег, запах моря и мечта о собственной шхуне. И все это произвело переворот у него в голове.